Но Долгорукий, приметя, что эти их новые затеи употребляются только для выиграния времени, чтобы дождаться из Анатолии вспомогательного войска, отвечал, что от данного слова не отступает, и что если завтра сановники не приедут с подписанным актом, то он ударит на турецкое войско при Кафе, а с татарами будет поступать без пощады, как с неприятелями. Сановники в срок не приехали. Приехали два простых татарина с письмом от ширинских князей и духовенства, которые объявляли готовность вступить под покровительство императрицы. На вопрос, для чего к сроку не присланы сановники, посланцы отвечали, что опасались турок и хана, который с небольшим числом преданных ему татар и ширин стоит у реки Меньшой Карасу. Долгорукий велел их спросить, какую надежду полагают они на хана Селимгерея, который старается повергнуть их в крайнее несчастье, советуя не вступать в союз с Россией, и может ли он им благодетельствовать по освобождению из турецкого подданства, когда все его семейство и имение находится в Румелии. Не могут ли они из гиреев найти другого достойного? На это посланцы отвечали, что часто по году и больше Крым управляется ширинами и прочими чинами до утверждения портую нового хана. Следовательно, и теперь, на первый случай, они могут обойтись без хана. Долгорукий дал еще 4 дня сроку для приезда депутатов и аманатов с подписанным актом союза. Но в это время главнокомандующему донесли, что к туркам под Кафою прибывают подкрепления. Долгорукий при таких обстоятельствах не счел возможным дожидаться татар. 29 июня он пошел на турецкий лагерь и овладел им, после чего город Кафа сдался. Турки при этом потеряли более 3500 человек. Турки, находившиеся в Керчи, узнав об этих событиях, поспешили отплыть на судах, и русские заняли Керчь беспрепятственно. То же случилось и с Яникале. Тут явились крымские посланцы и были приняты холодно. Они наведывались, если изберут хана, то может ли он сменяться или останется ханом на всю жизнь? И когда все крепости и пристани заняты будут русскими гарнизонами, то остальная русская армия останется ли в Крыму? Им отвечали, что хан будет бессменный, а что же касается армии, то это зависит от императрицы.